Глава 64. Нью-Йорк, 1920 год. Новые запреты едва ли обрадовали кого-то в квартале, и уж меньше всего Сальви и Анджело Бартолини, которые начали припрятывать вино за несколько месяцев до того, как сухой закон вступил в силу. Вино для итальянцев – часть образа жизни, так же, как виски для ирландцев. «Не понимаю, зачем?» – заламывал руки дядя Сальви, и Анджело полностью его поддерживал. «Как мы будем справлять крестины, свадьбы и поминки без чего-нибудь горячительного? Кому нужен чай или фруктовый сок?» Они знали, что подпольные дельцы уже поставляют виски из Канады, тайно перевозят выпивку через Великие озера, прячут ящики с ромом в портах, маскируя его под различные виды жидкости. Теперь каждый имел собственный тайник для спиртного, начиная от грелок и канистр из-под бензина и кончая плоскими фляжками, что прятали за поясом. Употреблять алкоголь разрешалось. Закон запрещал лишь его продажу, и значит, можно было попробовать найти лазейку. «Будем сами гнать», — предложил Орландо. Недостатка в толковых идеях сын Сальви никогда не испытывал. Он успел закупить прессованные виноградные выжимки в брикетах, по виду напоминавших кирпичи. «Все, что требуется, добавить воды и сахара. После того, как смесь перебродит, получится вполне приличное вино. А еще лучше. Сделаем аппарат для перегонки, и у нас будет превосходная граппа собственного изготовления. Как в старые добрые времена», — подхватил Анджело. «Только через мой труп», — заявила Кэтлин. «Никакого самогона в квартире. В последний раз, когда мой дядя гнал самогон, аппарат взорвался, в доме выбило стекла и осколком убило корову». Сальви и Анджело, однако, это не отпугнуло. Они сами собрали перегонный куб, все элементы которого можно было легко отсоединить и спрятать в разные места в том случае, если полиция устроит рейд. Орландо предложил взять полицейского, патрулирующего квартал, что называется, в долю, то есть платить ему небольшие суммы, чтобы тот закрывал глаза на их действия. Дескать, такое практикуется по всему городу. Подвал фруктовой лавки идеально подходил для воплощения плана. Там стояли старые бочки, которые предстояло отмыть, и было предостаточно места для домашней винокурни. Начнем с самого простого. Чистим фрукты, берем мякоть, выдавливаем сок и пропускаем по трубкам, скомандовал Анджело, который еще в детстве часто наблюдал за всем процессом. Сальви, не разбиравшийся в тонкостях дела, взял на себя роль человека-вывески. Кроме всего прочего, Анджело залил сахарным сиропом виноградные выжимки и рассовал их по бочкам для перебраживания, надеясь, что свершится библейское чудо, и вода превратится в вино. Удачные результаты эксперимента с граппой вдохновили Орландо на мысль вычищать арбузы изнутри, заполнять их свежеприготовленным напитком и продавать эти так называемые сосуды, запечатывая верхушки воском, чтобы покупатели несли их домой с чистой совестью. Слухи об особенно, так сказать, вкусных арбузах от Бартолини распространились так широко, что однажды человек в мягкой черной шляпе вошел в лавку и, наставив на Сальви дуло пистолета, заявил: «Либо вы делитесь прибылью, либо мы стучим копам о ваших делишках. Без нашего разрешения. Тут никто алкогольным бизнесом не занимается. Капиче?» Примечание: капиче, итальянское, здесь ясно? Конец примечания. То есть насчет самогона все знают, а насчет вина нет. Вот и хорошо, пробормотал Анджело, довольный своим предприятием. От этих людей ничего не утаишь, пожал плечами он. У них все под контролем. Как нам не потерять бизнес? Пока платим, живем, а как только откажемся, сразу взлетим на воздух. Таковы были несправедливые правила игры в Нижнем Истсайде. Каждый вздох моментально доходил до банды Риццы. Они семья и связаны с еще более крупными мафиозными кланами. Бартолини же так, мелкие сошки. От них легко избавиться, если они выйдут за рамки дозволенного. С другой стороны, бандитам выгоден бизнес Бартолини. Они поставляют качественную выпивку, настоящий продукт, а не разбавленную водой дрянь. Лучше платить дань мафии и получать свою прибыль, чем смотреть, как она уходит в какую-нибудь лавку в соседнем квартале. Неужели умники, которые управляют страной, не понимают, что своим дурацким законом превратили контрабандный алкоголь в жидкое золото, которое рекой льется в карманы нью-йоркских гангстеров? Полиция нагрянула вечером, когда Бартолини уже закрывали лавку и собирались заняться разливом спиртного. Синие мундиры, набившись в магазин, заглядывали в каждый угол в поисках бутылок, а Сальви невозмутимо обкладывал арбузные и дынные бомбы соломой. «Помещение в вашем распоряжении, господа. Только прошу, не повредите мои фрукты», — сказал он и хитро подмигнул. Двое копов рылись в подвале, не обращая внимания на шланги, спрятанные вместе с разным хламом в отдельных мешках. Со стороны казалось, будто это обычные мусорные мешки, подготовленные к вывозу. «Что в бочках?» — с ухмылкой спросил полицейский. Он нашел, что искал. «Плодово-ягодный уксус», — пожал плечами Анджело, чувствуя, что игра кончена. «Мы готовим его для заправки салатов». «По запаху что-то не похоже на уксус». «Открывайте», — потребовал коп. У Анджело упало сердце. «Все. Их поймали с поличным». Он подставил оловянную кружку и отвернул кран. «Все его труды пойдут в сточную канаву». Полицейский пригубил жидкость и сплюнул. «Черт возьми! Ну и гадость! Хотели меня надуть? И как только вы, итальяшки, поливаете свои помидоры этой отравой? У нормальных людей желудки не выдержат. Только вам и сгодится». Он отшвырнул кружку и полез вверх по лестнице, оставив Анджело растерянно смотреть на бочки. «Что скажет Сальви? Они потерпели неудачу. Все вино действительно превратилось в уксус, и его придется вылить». Анджело вздохнул. «Ничего, Рим не сразу строился».